девчонки и мальчишки, те, что жили по соседству, надо мной всегда смеялись. Недотрога я была, недотрога, недотрога. Все меня дразнили в детстве, недотрога, недотрога. До сих пор мне вслед кричат, недотрога, недотрога. Только ждет чего-то сердце, ну а сердцу не прикажешь, так в народе говорят. Годы быстро пролетели, разные сбылись надежды. Есть любимая работа, есть хорошие друзья. Но кажусь кому-то странной, и как прежде, и как прежде. Это снова недотрога, очень часто слышу я. Недотрога, недотрога, все меня дразнили в детстве. Недотрога, недотрога, до сих пор мне вслед кричат. Недотрога, недотрога, только ждет чего-то сердце, ну а сердцу не прикажешь, так в народе говорят. Судьбы прошу я чудо, это так несовременно, кто-то может мне сказать. Только как на белом свете, жить я буду, если мне смотреть придется в нелюбимые глаза. Недотрога, недотрога, все меня дразнили в детстве. Недотрога, недотрога, до сих пор мне вслед кричат. Недотрога, недотрога, только ждет чего-то сердце, ну а сердцу не прикажешь, так в народе говорят. Недотрога, недотрога, все меня дразнили в детстве. Недотрога, недотрога, до сих пор мне вслед кричат. Недотрога, недотрога, только ждет чего-то сердце, ну а сердцу не прикажешь, так в народе говорят. Ну а сердцу не прикажешь, так в народе говорят.